темной ночью с могилы фюр встал. И тут же на любимую тусовку побежал. Там было жутко весело, хрустел подгнивший пол. Все дружно танцевали гитар, юги, рок и ролл. Мюллер как придурок по гитаре колотил, а Борман с пулемета крутой солях мочил. Отвисла челюсть фюрера, платок упал на пол. Любимцы всего рейха долбили рок-н-ролл. Гитлер, югент, рок-н-ролл. Гитлер, югент, рок-н-ролл. Гитлер, югент, рок-н-ролл. Гитлер, югент, рок-н-ролл. Количество обугленных гостей. А Ширлиц истерично что-то микрофон порол. И получился очень-очень клевый рок-н-ролл. У Фауста патрона приятная стрельба. Куда-то полетела рука и голова. А также чьё-то ухо и чей-то сапожок. Все это вместе с пулями прилипло в потолок. Гитлер, югент, рок-н-ролл. Гитлер, югент, рок-н-ролл. Гитлер, югент, рок-н-ролл. Гитлер, югент, рок-н-ролл. Гитлер, югент, рок-н-ролл. Гитлер, югент, рок-н-ролл. Гитлер, югент, рок-н-ролл. Стрельба из пулемета тревожила сердца. По залу раздавалась тра-та-та-та-та. И с радостным весельем обрушился карниз. Когда добряк эсэсовец поставил новый диск. Веселье было клевое, но кончилось оно, когда в огромном зале не осталось никого. За исключением, конечно, рук, ушей, сапог. Все это завтра очень добрый дворник уберет. Гитлер, югент, рок-н-ролл. Гитлер, югент, рок-н-ролл. Гитлер, югент, рок-н-ролл.